Выйдя на лестничную площадку, Пилар нервно открыла сумочку и стала шарить в ней. А вдруг она что-нибудь забыла? Внезапно она недоуменно моргнула и разжала пальцы. На ладони лежали две пачки презервативов. «София!» — подумала она и быстро закрыла сумочку. «О, Господи!» Горло щекотало от смеха, молодого и глупого. Когда этот смех вырвался наружу, она ощутила странное облегчение. Пилар спускалась по лестнице и гадала, что ждет ее сегодня вечером. Это было настоящее любовное свидание. «Более подходящего слова не придумаешь», — призналась себе Пилар. Ничем другим нельзя было объяснить розовое сияние вечера или этот знакомый холодок под ложечкой. Хотя со времени ее последнего свидания прошли десятки лет, но сомневаться в этом не приходилось. Она почти забыла, как приятно сидеть напротив мужчины за столом с горящими свечами и разговаривать. Просто разговаривать. Ощущать, что тебя внимательно слушают. И это чувство, это воспоминание были глотком холодной воды, предложенным человеку еще до того, как он понял, что умирает от жажды. Нет, конечно, она не собиралась позволять себе ничего, кроме дружбы. Стоило Пилар подумать о том, что украдкой сунула ей собственная дочь, как у нее начинали потеть ладони. Но дружить с привлекательным, интересным мужчиной было бы приятно. «Пилар, как я рада тебя видеть!» Пилар узнала знакомый запах и веселый голос еще до того, как подняла глаза. «Сьюзен!» На ее лице появилась светская улыбка. «Чудесно выглядишь! Знакомьтесь, пожалуйста, Сьюзен Мэнли, Дэвид Каттер». «Нет, нет, не вставайте!» Ослепительная блондинка, только что оправившаяся после очередной косметической операции, обменялась с Дэвидом рукопожатиями. «Я ходила пудрить нос, возвращалась к своему столику и вдруг увидела тебя. Мы с Чарли привезли сюда его клиентов из другого города. Кстати говоря, смертельно скучных», — подмигнула она. «Только вчера я говорила Лауре, что хотела бы с тобой встретиться. Мы не виделись целую вечность. Милая, я ужасно рада, что ты стала выезжать. Ты замечательно выглядишь. Знаю, как тяжело тебе пришлось. Это было страшным ударом для всех нас». «Да». Пилар почувствовала скрытый укол. Удовольствие от вечера тут же испарилось. «Спасибо за телеграмму с соболезнованиями. Жалею, что не смогла сделать большего. Впрочем, зачем говорить о грустном?» Сьюзен слегка сжала руку Пилар, не сводя глаз с ее спутника. «Надеюсь, твоя мать в добром здравии?» «Спасибо, вполне. Мне нужно идти. Нельзя бросить Чарли на съедение этим занудам. Рада была познакомиться с вами, мистер Каттер. Пилар, я позвоню тебе на неделе и приглашу на ленч». «Буду ждать», — ответила Пилар, поднося к губам бокал. «Прошу прощения», — сказала она, когда Сьюзен отошла. «Долина Напа мало чем отличается от провинциального городка. Куда ни пойди, всюду встретишь знакомых». «Тогда за что же просить прощения?» «Это неудобно». Пилар снова поставила бокал и принялась водить пальцами по его ножке. «Люди начнут болтать. Именно это и предсказывала моя мать». «В самом деле?» Каттер заставил Пилар отпустить бокал и взял ее за руку. «Тогда дадим им повод для сплетен». Он поднес ее руку к губам и непринужденно поцеловал. «Спасибо, Сьюзен». Когда у Пилар расширились глаза, он объяснил: за повод